Египтяне хоронили покойников на боку, лицом на восток, к восходящему солнцу. Страница 188. Вскоре после основания кладбищ живые стали приходить сюда, чтобы поселиться рядом с мертвыми. Сегодня число живых в городах мертвых значительно превышает число покойников. По приблизительной оценке, в городах мертвых проживает около 300 тысяч человек. Первые насельники появились здесь еще в средние века. Однако резким всплеском численности населения города мертвых обязаны арабо-израильской войне 1967 года, когда сюда хлынул поток беженцев из окрестностей Суэцкого канала. Хотя эти районы считаются одними из беднейших в Каире, тут на самом деле все не так уж плохо. А некоторые общины даже ухитрились провести на кладбище водопровод и канализацию. Сотни лет обитания привели к тому, что отдельные части кладбищ практически неотличимы от городских кварталов. Те же невысокие дома, те же магазинчики вдоль пыльных улиц. Зачастую эти дома выступают как продолжение кладбищенских стен, заслоняющих могилы от любопытных взглядов. Страница 189. Но дома стоят далеко не везде. Во многих местах люди живут прямо в старинных гробницах, что тянутся ряд за рядом на протяжении нескольких миль. В лабиринте дорожек и проходов между могилами чрезвычайно легко заблудиться. По счастью, тем, кто очутился в столь незавидном положении, всегда готовы помочь за небольшой бакшиш местные мальчишки, которые появляются словно ниоткуда, стоит вам понять, что вы заплутали. С кладбищами связаны и другие обычаи, тоже восходящие к древности. У египтян заведено устраивать в семейных гробницах своеобразные пикники, а близ могил святых нередко устраиваются шумные маулиды. Балиан, герой арабского кошмара, в 1486 году по воле автора романа заметил: «Город мертвых представлял собой необыкновенное зрелище. Средь мавзолеев семьями и парочками сидели за трапезой люди. Днем – место увеселительных прогулок. По ночам этот район делался излюбленным пристанищем головорезов и нищих. Население города мертвых увеличивалось за счет еженочных, насильственных и голодных смертей». Конец цитаты. По сей день путеводители предостерегают туристов от посещения городов мертвых после темноты, а описание города мертвых, принадлежащее перу Гамила Атии Ибрагима, чей роман «Вниз к морю» был опубликован ровно через 500 лет после прибытия в Каир ирвиновского Балиана, показывает, что этот район и вправду нисколько не утратил свою сомнительную репутацию. Море, о котором говорится в романе Ибрагима, это кладбище, выступающее фоном для чрезвычайно затейливого сюжета, заставляющего вспомнить каирскую трилогию Махфуза. Персонаж романа, доктор Сабир, обитатель кладбища и врач одной из местных больниц, в разговоре с коллегой замечает: «Море раскинулось перед нами. Это море Каир. Это море кладбище. Самое настоящее море. Пучина, преисподняя. Бедность, голод, воровство. Богачи, торговцы, проститутки, извращенцы, наркотики. Странный безумный мир, в котором полно хороших людей». Конец цитаты. Памятники эпохи мамлюков. Кладбище. Страница 190. На пыльной улице в сердце северного кладбища находятся три грандиозных мамлюкских мавзолея, датируемых периодом 1380-1470 годов. Наиболее ранний принадлежит султану Баркуку, первому из династии буржитов или мамлюков-черкесов. Он взошел на престол в 1382 году в возрасте 10 лет и был убит в Дамаске 13 лет спустя. Черкесов доставляли в Египет через Черное море с Турецкого Кавказа. Ими стали пополнять ряды мамлюков с тех самых пор, как область мамлюков Бахри фактически обезлюдила. Погребальный комплекс Баркука помещался в центре крупного жилого квартала, чье строительство было одной из первых попыток урбанизации пустыни. По сей день эти три мавзолея окружены приземистыми строениями, а на узких улочках запряженные осликами тележки встречаются куда чаще, нежели легковые автомобили и грузовики. Страница 191. Фасад огромного двухкупольного здания выходит на симпатичную площадь. По сводчатому коридору попадаешь на открытый двор, в центре которого растут деревья. Отсюда лесенка ведет в помещение или кельи, где когда-то селились бродячие суфии, дервиши. Иными словами, мы снова сталкиваемся с обителью мертвых как местом обитания живых.